131. Урусвати понимает красоту сотрудничества с тонким миром. Если кто представляет себе такое общение, как с миром мертвым, он лишь доказывает свое неведение. Мы постоянно работаем с этим живым миром. Мы особенно усилены тем, что свойства наших собратьев из тонкого мира дают особое расширение познания. Те, кто в плотном состоянии, могут познавать одну сторону явлений, но выпуклость нашей науки получается при общении знания тонкого мира. Не следует ограничиваться только физически зримым горизонтом. Настанет время, когда люди смогут обогатить свою жизнь средствами естественными, но для этого следует допустить жизнь повсюду. Могут спросить, не причиняет ли затруднений сотрудничество с существами развоплощенными и с уплотненным астралом. Нисколько. Сотрудничество происходит в плане объединенного сознания. Такие работники приблизительно равняются в мышлении, и такая объединенность будет истинной общиной. Правильно представить, что народная община является венцом достижения. Но для этого требуется объединенное, утонченное сознание. Немалые условия предпосылает, чтобы достичь объединения сознания и сотрудничества. Лишь в высших слоях тонкого мира начинают понимать, в чем сила преуспеяния, но, приходя снова на землю, люди утрачивают ценность взаимности. Также не забывают о нашем существовании, а ведь носили они это знание в тонком мире. Они встречали наших собратьев и понимали значение докиуда. Но все же сроки приближаются. Или люди поймут им сужденное, или предпочтут катастрофу.